что-то его занесло. Не нужно было рассказывать Марте о том, что приключилось с Крысыловым. Вон как она побледнела. Видно, очень впечатлительная и жалостливая. Да и Арсений не одобрит, если узнает. Для него кома — тема не то чтобы запретная, но давно закрытая. А с другой стороны, это ж хорошо, что Марта такая жалостливая. Когда баба жалостливая, мужику жить веселее. Лысый не сомневался в этом. На место они приехали быстро. Благо, оказалось недалеко. Лысый сунул охраннику заранее приготовленную купюру. Вежливо попросил, чтобы им с барышней не мешали. Охранник попался сговорчивый и понятливый. Обещал, что мешать никто не станет. Осмотр не занял много времени. Марта оказалась права. Не ожидавший такого поворота событий, Лысый удивленно присвистнул. «Что?» — спросила она осторожно. «Нашел?» «Прикинь, нашел!» Лысый вытащил из кармана мобильный. «Что теперь?» Марта зябко куталась в тонкий свитерок, и бармен запоздало подумал, что нужно было предложить ей куртку. «Будем звонить Крысылову. Вот он удивится!» Крысылов и в самом деле удивился. Наверное, так же, как Лысый, не верил в подобный исход. Голос у него был странно задумчивый. Точно они с Мартой отвлекли его от чего-то очень важного. А еще эхо. В трубке отчетливо слышалось гулкое эхо. Куда это он забрался? «Что делать-то нам теперь?» Лысый запрокинул голову к стремительно темнеющему и наливающемуся свинцом небу. «Гроза скоро начнется», — ответил Крысылов не впопад. «Ага, гроза, и вечер уже. Ты там как, собираешься к нам приезжать?» «Нет, переночую в поместье. Хочу проверить одну догадку». «Слышь, ты поосторожнее там, это ж не дом, а серпентарий какой-то». Придерживая трубку плечом, Лысый стащил с себя куртку, сунул ее дрожащей Марте. Она благодарно кивнула, спросила шепотом. «Где он?» «Вот тут барышня интересуется, где тебя черти носят?» Лысый усмехнулся в трубку, добавил многозначительно. «Волнуется?» «Пусть не волнуется». А вот сейчас голос Арсения ему совсем не понравился. Не было в нем даже малой талики тепла. Только лишь плохо скрываемое раздражение. С чего бы это? «Мы тут с гримом изучаем один очень любопытный арт-объект». В трубке вдруг послышался треск, словно от радиопомех. Сначала треск, а потом гулкий удар. Лысый заподозрил неладное уже на стадии помех, просто шкурой почувствовал. Марта тоже почувствовала, потому что с испуганным вздохом вцепилась ему в руку. «Эй, друг, ты чего там, а?» — спросил он шепотом. Ответом ему стало не то шипение, не то свист, а потом в трубке раздался грозный рык грима. «Арсений!» — Лысый уже не шептал, орал во всю глотку. «Да возьми ж ты телефон! Что там у вас происходит?» «Что?» Марта тревожно заглядывала ему в глаза, сжимала руку сильно, до боли. «Ехать надо!» — Лысый отчаянно мотнул головой. «Куда?» «В поместье твое, вот куда!» — рявкнул он. А потом сказал уже спокойнее. «Там случилось что-то. Они там с гримом какой-то арт-объект изучали. Какой арт-объект, Марта?» «Павильон», — ответила она быстро, почти без колебаний. «Поехали, по пути расскажешь, что за павильон. И на вот тебе, слушай». Он сунул ей в руку трубку. «Вдруг Арсений выйдет на связь?» Она тут же прижала трубку к уху, крепко зажмурилась, прислушиваясь. «Если будет что-то новое, скажешь. И не стой, побежали!» Никогда раньше Лысый не разгонял машину до таких почти критических скоростей. Никогда раньше не матерился за рулем, как сапожник, не обращая внимания на даму. Марта сидела, сжавшись в комок, прижимая к уху бесполезный телефон. «Что там?» — спрашивал он изредка. «Ничего». Было видно, как побелели костяшки ее пальцев. «Грим скулит, кажется». «Не бойся, сестренка, грим от него не уйдет и никого к нему не подпустит, а мы сейчас, мы быстренько, ты ж видишь, как мы летим!» «Вообще ничего». Марта провела ладонью по лицу, точно избавляясь от невидимой паутины. «Не слышу ничего». «Не паникуй, мы уже почти приехали, это поместье, показывай, где этот чертов павильон». Молния расколола черное небо в тот самый момент, когда они подбежали к павильону. Громыхнуло, и тут же на землю обрушился ливень. Внутри было темно, пахло пылью и какими-то цветами. Под ноги Лысому бросилась молчаливая тень — грим. «Гримушка, где Арсений?» Он успокаивающе погладил пса по голове. Попытался рассмотреть хоть что-нибудь в темноте. Небо содрогнулось от еще одного грозового раската. Вспышка молнии высветила со всех сторон обступающие их с Мартой женские фигуры. Лысый испуганно вздрогнул, чертыхнулся, ухватился за ошейник рвущегося с места грима. На ощупь, то и дело натыкаясь на что-то в темноте, пошел следом. Арсений лежал ничком возле оплетенной винтовой лестницей колонны. Рядом валялась уже расчехленная флейта. «Эй, друг!» Лысый упал на колени возле Арсения, прижался ухом к его груди. Сердце билось, но едва слышно. Такое уже однажды было. Такое едва не закончилось очень плохо. «Что с ним?» На плечо легла холодная ладошка. Даже сквозь свитер он чувствовал этот холод. «Лысый, он жив?» В голосе Марты слышались паника и надежда. «Жив! Надо вытаскивать его отсюда! Чёрт, да что темно-то так?» Мутный свет электрического фонарика вспыхнул почти в ту же секунду. Высветил изломанное глубокими тенями лицо Марты. «На полу лежал». Она направила фонарик сначала на Лысого, а потом на Арсения. Тихо всхлипнула. «Не реви, мать, прорвемся!» Лысый взвалил друга на плечо, вслед за бестолково мечущимся лучом света обвел взглядом нутро павильона. И по загривку пробежала дрожь первобытного ужаса. Эти тетки, эти скульптуры были как живые, даже слишком живые. Пока добежали до машины, вымокли до нитки. Несколько раз Лысый едва не упал, натыкаясь на беспокойно вьющегося у ног грима. Уложив Арсения на заднее сиденье, он врубил обогрев на полную мощность, втопил в пол педаль газа, рявкнул Марте. «Мобильник давай, быстрее!» Она сунула ему в руку телефон. Перегнувшись через переднее сиденье, коснулась бледного лица Арсения. Жалостливая, стопудово жалостливая. Несмотря на поздний час, Селена взяла трубку сразу. Словно ждала звонка. А может, и ждала. Она ж тоже особенная. «Что?» — спросила, не здороваясь. «Что-то с Арсением?» «Кажется. Везу в больницу. Ты там?» «Нет, но уже выезжаю. Это снова случилось?» «Не знаю, Селена. Не понимаю ни черта. Он в отрубе, но сердце бьется». «А зрачки? Какие у него зрачки?» «Да не смотрел я. Темень кругом. Ты сама потом взглянешь, хорошо?» «Когда ты его привезешь?» «Через час, наверное. А ты успеешь?» «Успею. Я буду ждать вас в приемном». В трубке послышались гудки отбоя. «Кто это?» Лицо Марты было непроницаемым. «Врач. Она Арсения после комы на ноги поставила. Клевая девчонка. Он только ей доверяет». Селена не подвела. Как и обещала, встречала их в приемном покое. Тут же толклись два санитара с каталкой. Лысый аккуратно сгрузил Арсения на каталку и только потом кивнул Селене. Она не ответила. Кажется, она никого, кроме Крысолова, не замечала, а глаза ее разноцветные начали темнеть, как небо перед грозой или море перед штормом. Наконец она выпрямилась, обвела Лысого и Марту рассеянным взглядом, велела санитарам. «Поднимайте наверх, я сейчас». «Ну, как он?» — осторожно поинтересовался Лысый. «Нам можно с ним?» «Не сейчас». Селена мотнула головой, и длинная челка занавесила один глаз. Зеленый, кажется. «Я его осмотрю, а вы пока подождите в моем кабинете». Она сунула в руки Лысому ключ. Присела перед гримом, сказала ласково. «Подожди в машине, мальчик, хорошо? Нельзя собакам в больнице». Грим тихо заскулил, протестуя, но все равно покорно попятился к выходу. «Это с ним как в прошлый раз?» — отважился Лысый еще на один вопрос. «Не знаю. Честно, не знаю. Я пойду, мне еще подготовиться нужно». Селены не было целый час. Лысый извелся в ожидании новостей. Что чувствовала Марта, было не понять. Сидела неподвижно, как статуя, смотрела в одну точку, думала о чем-то. Лысый ее не трогал. Да ему и не до того было. Скорее бы уже пришла Селена. Ничего нет хуже неизвестности. Эх, грима бы допросить. Он же видел, что произошло. Видел, да вот беда, не расскажет. Перестук каблуков Марта услышала первой. Вскинулась, с отчаянной надеждой уставилась на дверь. Селена вошла в кабинет. Не обращая внимания на гостей, тяжело опустилась на стул и из ящичка стола вытащила плитку шоколада. Глаза ее теперь были серыми, почти бесцветными. Серые глаза на сером лице. Как сказал бы Крысолов, сели батарейки. Марта открыла было рот, чтобы спросить, но Лысый предупреждающе положил ладонь ей на плечо. «Подожди, не мешай, сама все расскажет, когда отойдет». Девушка поняла, едва заметно кивнула, съежилась, как от холода. «С Арсением все в порядке». Селена смяла обертку из-под шоколада, устало улыбнулась. «Он уже пришел в себя». Марта глубоко вздохнула, словно только сейчас начала дышать по-настоящему. «Спасибо». Лысый прижал ладонь к сердцу, поклонился Селене. Он не поясничал. Перед этой замечательной девушкой он был готов упасть на колени, потому что никто не сделал для Арсения больше, чем она. «Не за что». Она заправила за ухо непослушную челку. Глаза ее медленно наливались цветом. «Я еще раз его осмотрела. Никаких видимых повреждений на теле нет. Не понимаю, что с ним случилось, а сам он не помнит. Дима!» Она посмотрела на Лысого строго, как школьная учительница. «Ты должен с ним поговорить. Так нельзя. Когда-нибудь это плохо кончится. Он сказал, что выполнял заказ, но заказ заказу рознь. Если его жизни угрожает опасность, нужно отказаться. Арсений против, но ты ведь можешь поговорить с заказчиком. Он должен понимать». Лысый бросил быстрый взгляд на враз напрягшуюся Марту. Заказчица она или не заказчица, но в эту переделку Крысолов попал отчасти из-за нее. «Извините», — Марта улыбнулась одними только губами, глаза оставались холодными. «Наверное, это обо мне сейчас речь. Я не заказчик, но я причастна». Она немного помолчала, собираясь с мыслями. «И я все понимаю. Арсению нет нужды заниматься этим делом. Он никому ничего не должен». «Простите», — Селена улыбнулась. «У нас даже не было возможности познакомиться. Я Селена, лечащий врач и подруга Арсения. А вы?» Она вопросительно приподняла брови. «А я Марта, случайная знакомая Арсения». Ответная улыбка Марты была вежливо отстраненной. Лысый едва заметно поморщился. «Так уж и случайно. Пойми этих женщин». «Он исполнял просьбу моей покойной бабушки. Так мы и познакомились. Я не думала, что ему может грозить опасность». «У него такая работа, Марта», — Селена покачала головой. «Ему все время грозит опасность. Но если возможно, мне бы хотелось, чтобы эта опасность была сведена к минимуму. Я сделаю все, что от меня зависит». «А когда его можно будет увидеть?» Лысый решил прервать эти китайские церемонии и вывести разговор в более конструктивное русло. «Я бы сказала, что не раньше завтрашнего утра, но Арсений настаивает на немедленной встрече». Селена тяжело вздохнула, развела руками. «Он хочет тебя видеть». Это «хочет тебя видеть» прозвучало одновременно многозначительно и виновато. Крысолов хочет видеть лучшего друга Лысого и не хочет видеть случайную знакомую Марту. Наверняка Селена получила четкие инструкции на этот счет. Марта, понимающе кивнула. Встала из кресла. «Ты подожди меня, я скоро!» Лысому было неловко, словно это он, а не Крысолов, только что дал девчонке отворот-поворот. Но спорить с Арсением бесполезно. Это он понял уже давно. Творец. 1962 год. Мельпомена. Урания. Ее звали Ната Серова. Савва познакомился с ней на одной из выставок. Изящная блондинка, сражающая наповал холодной нордической красотой. Равнодушная. От Наты шел свет, тот самый, который не могла дать Лала. Но во взгляде изумрудно-зеленых глаз Савва не видел ничего, кроме вежливого равнодушия. Ната была замужем и любила своего мужа. Ната любила, а Савва возненавидел. Серов, его ученик, молодой выскочка. Молодой, но дьявольски талантливый. Савва разбирался в таланте так же хорошо, как разбирался в красоте. Скоро, очень скоро ученик превзойдет своего учителя. Ненависть – острое и невероятно живое чувство. Савва думал, что уже давно разучился ненавидеть. Оказалось, он ошибался. Он ненавидел Серова особенной, изощренной ненавистью. Причина была банальна и понятна – зависть. Когда у другого есть то, чего нет у тебя — молодость, любимая жена, гениальность — ненависть обязательно укажет путь. Савва готовился долго и тщательно. Ни к одному из своих проектов он не готовился с такой старательностью и вниманием к деталям. План мести был коварен и изящен. Сначала назвать соперника своим преемником, обласкать, доверить управление фондом, ввести в дом. А потом громадная растрата народных средств, экономическое преступление и анонимный донос. Серова посадили на 20 лет, а его нордическую красавицу-жену с позором изгнали из института, в котором она трудилась аспиранткой. Вместе с маленькой дочерью выселили из конфискованной московской квартиры. Идеальный момент для гуманизма и благотворительности. Савва был чуток, вежлив и предельно корректен. «Ната, я знаю, в какой чудовищной ситуации вы с Юленькой оказались. Признаюсь, я чувствую себя виноватым в случившемся. Не досмотрел, не предупредил. Если бы вы только знали, как мне тяжело, но бороться с системой я не в силах». Она все понимала про систему. Она была умной девочкой, его урания, его будущая супруга. И она умела быть благодарной. Примечание. Урания. Муза астрономии и точных наук. «Я знаю, как трудно сейчас найти работу. Ната, вы только не отказывайтесь сразу, обдумайте мое предложение. Лала, моя жена, отдается искусству. Ей нет дела до детей. А у меня, вы же знаете, две дочери, почти ровесницы вашей Юленьки. Им нужно материнское тепло и внимание. Помогите мне, Ната. Уверяю вас, вы никогда не пожалеете о своем решении». Она согласилась. А куда ей было деваться? Без крыши над головой, без работы, с маленьким ребенком на руках. Она была хорошей няней для его дочерей. Аккуратной, интеллигентной, расторопной. И она всегда была рядом, на виду у Саввы. Еще полгода-год, и заживут душевные раны. Оттает замерзшее сердце. Захочется любви и крепкого мужского плеча. Вот тогда он, Савва Стрельников, и выйдет из тени. Плетя интриги и строя планы на будущее, Савва не учел главного. Лала, коварная мельпомена, очень быстро разгадала его замыслы, почуяла зарождающуюся в его сердце страсть. Нате приходилось тяжело. Бесконечные упреки, придирки и унижения. Лала была изобретательна по части мести. Едва ли не более, чем сам Савва. Ее проницательность, помноженная на коварство и холодный расчет, могли разрушить весь план. Лала подписала свой смертный приговор, когда осмелилась воспользоваться содержимым своего хрустального флакона. Несколько капель в утренний кофе Саввы — самое быстрое и надежное решение проблемы. Глупая девочка не понимала, с кем связалась. Яд из хрустального флакона давно перекочевал в другое вместилище, а обычная вода вряд ли могла кому-нибудь навредить. Он долго думал, как поступить. Прежде чем принять решение, не спал несколько ночей, а утром, на радость жене убийцы, выглядел больным и разбитым. Наказание будет жестоким и изощренным. Куда изощреннее, чем жалкие потуги Лалы. Времени в обрез, нужно действовать. Молодой щеголь из тех, что за деньги продадут родную мать, заманил Лалу в любовные сети всего за несколько дней. Цветы, подарки, страстные записки — уговоры бежать с ним в Ленинград. Все эти побрякушки, а главное записки, Савва нашел в резной шкатулке Лалы. Самоуверенная, неосторожная дура, не считающая нужным скрывать свою порочную связь. А в павильоне кипела работа. Савва не пускал в него никого из домочадцев. Об этой его странности знали все. Знали и подчинялись. А может, просто боялись того, что таилось внутри. Простые смертные тоже чувствовали свет, исходящий от его мертвых муз. Чувствовали, но не понимали, а оттого боялись. Савве страх этот был только на руку. Он работал над мраморной мельпоменой сутки напролет. Забывал есть и пить, засыпал лишь когда бессилие сбивало с ног. Мельпомена должна быть готова к сроку. Мельпомена и тайник.